Глава восьмая. Я долго раздумываю, прежде чем решиться на свидание с Леоном. Я хочу встретиться с ним. Больше всего на свете я хочу быть его другом. Хотя такой черты мне пересекать еще не доводилось, а в данном случае на карту поставлено слишком много. Но мне так нравится Леон. Понравился с первого взгляда. И это лишает меня остатков благоразумия. В моей школе каждый, кто заговорил бы со мной, схлопотал бы от моих мучителей. Леон же принадлежит другому миру. Несмотря на длинные волосы и искалеченный галстук, он здешний. В тот день кросс закончился без меня. На завтра я подделаю отцовскую записку, где он сообщит, что у меня на бегу случился приступ астмы, и впредь он запрещает мне кросс. Ну и слава богу, терпеть не могу физкультуру. А особенно мистера Груба, учителя, с его искусственным загаром и золотой цепочкой на шее, щеголяющего неандертальским юмором перед горсткой прихлебателей за счет тех, кто слаб, неловок, косноязычен, неудачников, вроде меня. И вот все еще в форме Сент-Освальда я прячусь за флигелем и жду, не без опаски, звонка, возвещавшего конец занятий. Никто меня не замечает, никто не спрашивает, по какому праву я здесь нахожусь. Мальчики, одни в блейзерах, другие в рубашках с коротким рукавом или в спортивной форме, рассаживаются по машинам, спотыкаясь о крикетные биты, обмениваются шутками, книгами, конспектами. Грузный, шумный мужчина руководит автобусной очередью. Это мистер Слоун, учитель физики, а у дверей часовни стоит пожилой человек в черно-красной мантии. Я знаю, это доктор Стерженг. Отец говорит о нем с уважением и даже благоговением, ведь именно он взял отца на работу. Старой школы, — одобрительно отзывался отец. — Крут, но справедлив. Ладно, если новый будет хоть в половину так же хорош. Формально я, конечно, ничего не знаю о событиях, которые привели к назначению нового директора. Отец странным образом превращался в пуританина, когда речь заходила о некоторых вещах, и, видимо, считал предательством по отношению к Сент-Освальду обсуждать со мной эту тему. Но некоторые местные газеты что-то учуяли, а остальное было легко узнать, подслушивая разговоры отца с Пепси. Чтобы избежать нежелательной огласки, старый директор остается на посту до конца триместра, якобы для того, чтобы ввести нового в курс дела и помочь ему освоиться, после чего он уйдет на приличную пенсию, назначенную попечительским советом. Сент-Освальд не дает пропасть своим. Пострадавшая страна должна быть щедро вознаграждена без судебного разбирательства, при условии, конечно, что обстоятельства дела не будут упомянуты. Поэтому, стоя у школьных ворот, я наблюдаю за доктором с некоторым любопытством. Человек с изрытым лицом, лет 60, не такой грузный, как Слоун, но с той же статью бывшего регбиста, нависает над ребятами, будто горгулья. Убежденный сторонник телесных наказаний, по словам отца, тоже хорошая штука — учить этих мальцов дисциплине. У меня в школе трость давно уже вне закона. Вместо этого учителя вроде мисс Потс и мисс МакКолли предпочитают психологический подход, обсуждают с хулиганами и головорезами их эмоции, а потом отпускают с миром, сделав лишь предупреждение. Мистер Групп, сам хулиган со стажем, предпочитают прямой подход и советуют жалобщику: «Прекращай скулить и бейся, Господи Боже мой!» В своем укрытии я размышляю о природе той битвы, в результате которой директор вынужден уйти на пенсию, и подробности этой битвы мне тоже интересны. Любопытство все еще снедает меня, когда через 10 минут появляется Леон. «Эй, перец!» Его блейзер перекинут через плечо, рубашка не заправлена. Обрезанный галстук бесстыдно торчит из-под воротничка, словно высунутый язык. «Что делаешь?» Сглотнув, я стараюсь отвечать непринужденно. «Да так, ничего». «А что было дальше с квазом?» «Пактум фактум!» «В соответствии с договором», — ухмыляется Леон. «Оставил после урока в пятницу, как ожидалось. Не повезло, я качаю головой. А за что?» Он отмахивается. «А, ерунда! Немного самовыразился на крышке парты. Сходим в город?» «Я быстро прикидываю. Можно позволить себе опоздать на час. Отец на обходе запирает двери, собирает ключи. Раньше 5 домой не вернется. Пепси смотрит телевизор или готовит обед. Она давно уже оставила попытки подружиться со мной, так что полная свобода». Попробуйте представить себе этот час. У Леона оказалось немного денег. И мы выпили кофе с пончиками в маленькой чайной на вокзале. Потом зашли в магазин пластинок, где Леон окрестил мои музыкальные вкусы банальными. Сам он предпочитал «Стрэнглерс» и «Сквиз». По дороге случился неприятный казус. Нам встретились девочки из моей школы, и еще один, даже хуже, у светофора остановился белый капри мистера Груба, и мы как раз переходили улицу. Но вскоре стало ясно, что форма Сент-Освальда и правда делает меня невидимкой. Несколько мгновений мистер Груб находился так близко от меня, что мы могли дотронуться друг до друга. Любопытно подумалось мне, что случится, если я постучу ему в стекло и скажу: «Вы полнейший и закоченелый подекс, сэр». При этой мысли меня разобрал такой смех, что перехватило дыхание. «Кто это?» — спросил Леон, проследив за моим взглядом. «Да никто, один тип». «Я про девчонку, кретин». «А?» Она сидела рядом с Грубом, слегка к нему повернувшись. «Трейси Делейси. Года на два старше меня. Нынешняя звезда 4-го класса. На ней была теннисная юбочка, и она сидела, скрестив высоко задранные ноги. Банально». Мне понравилось словцо Леона. «А я бы не прочь с ней разок», — сказал Леон. «Да? А ты что, нет?» Передо мной возник образ Трейси с ее дразнящими волосами и вечным запахом фруктовой жвачки. «Ну, может быть». Только удалось мне промямлить. Леон ухмыльнулся вслед тронувшейся машине. «Мой новый друг из отряда Амадея. Его родители — референт университета и социальный работник в разводе. Ничего, зато в два раза больше карманных денег. У него есть младшая сестра Шарлотта, собака по кличке Благоразумный Капитан, личный врач, электрогитара и, судя по всему, безграничная свобода. Мама говорит, что мне нужно образование вне рамок патриархальной иудео-христианской системы. Ее не слишком устраивает Освальд, но счета-то оплачивает папа. Сам он учился в Итоне. Говорит, что школа без пансиона — это для пролетариев». «Точно. У меня не получилось придумать, чтобы такого правдивого рассказать о моих родителях. Да и вообще часа не прошло, как мы познакомились, а этот мальчик уже занял в моем сердце больше места, чем Джон или Шарон Страсс. И все-таки пришлось их безжалостно изобрести. Мать умерла. Отец — инспектор полиции, самая престижная работа, пришедшая мне на ум. Часть года я живу с отцом, а остальное время с дядей в городе. Мне пришлось начать учиться с середины триместра, так что я здесь недавно». Леон кивнул. «Вот оно что. Я так и думал, что ты новичок. А что случилось в той школе? Выгнали?» «Это предположение мне польстило. Там просто помойка. Папа забрал меня оттуда. А меня из моей последней школы выгнали. Отец жутко разозлился. Там брали по 10 000 в год. И выгнали за первое же нарушение. Вот тебе и банально. Могли бы и потерпеть, скажи. В общем, есть места и похуже Освальда. Тем более, что этот старый козел Стерженг уходит. Нельзя было не воспользоваться случаем. А почему он уходит?» Леон округлил глаза. «Да ты и правда новичок». Он понизил голос. «Скажем так, я слышал, что он слишком рьяно размахивал своим стержнем». Многое переменилось с тех пор даже в Сент-Освальде. Тогда можно было замять скандал с помощью денег. Теперь все не так. Сверкающие шпили больше не вызывают у нас благоговейного трепета. За блеском мы видим разложение. И вот он хрупкий. Его можно разрушить, запустив камнем. Камнем или чем-нибудь еще. Я могу отождествить себя с мальчиком вроде Коньмана. Маленький, худой, косноязычный, явный отщепенец. Одноклассники его сторонятся. И дело не в религии, причина лежит глубже. Ее он не в силах изменить. Она таится в чертах лица, блеклости жидких волос, длинных костях. Наверное, сейчас у его семьи есть деньги, но поколение нищеты намертво засели в нем. Я чувствую. Таких Сент-Освальд принимает неохотно и только во время финансовых кризисов. Такой мальчик, как Койман, не приживется. Он никогда не попадет на доску почета. Учителя будут постоянно забывать его имя, его не выберут ни в какую команду, все его потуги стать своим будут напрасны. Мне слишком хорошо знаком этот взгляд, настороженный, обиженный взгляд мальчугана, который давно перестал добиваться признания. И ему остается одно ненавидеть. Конечно, об этой истории с Честли мне стало известно сразу. Молва в Сент-Освальде бежит быстро. Обо всем становится известно в тот же день, а день для Кольмана выдался на редкость неудачный. На перекличке стычка с Честли, на перемене конфликт с Робби Роучем из-за несделанной домашней работы. В обеденный перерыв шумная ссора с Джексоном, тоже из третьего Ч, в результате которой Джексона отправили домой со сломанным носом, а Кольмана на неделю исключили. Когда это случилось, у меня как раз было дежурство по территории. Было прекрасно видно, как Кольман в рабочем комбинезоне с мрачным видом собирает мусор в розарии. Умное и жестокое наказание, унижающее больше, чем переписывание строк или оставление после уроков. Насколько мне известно, так наказывает лишь Рой Честли. Комбинезон такой же, как носил мой отец, а теперь носит слабоумный Джимми. Просторный, ярко-оранжевый, хорошо заметный с игровых полей. Тот, кто в него одет, — законная охотничья дичь. Коньман попытался укрыться за углом здания, но тщетно. Там собрались младшие школьники и потешались над Коньманом, указывая на мусор, который он пропустил. Маленький агрессивный Джексон, который понимал, что лишь гремыки вроде Коньмана спасают его от нападок, околачивался поблизости с двумя другими третьеклассниками. Пэт Слоун был на дежурстве, но далеко, на другом конце крикетной площадки в окружении ребят. Роуч, учитель истории, тоже дежурил, но беседа с пятиклассниками, видимо, занимала его гораздо больше, чем нарушение дисциплины. Самое время подойти к Коньману. «Не сладко тебе приходится». Коньман угрюмо кивнул. Лицо бледное и болезненное, и только на скулах рдеют красные пятна. Джексон, который наблюдал за мной, отделился от своих товарищей и осторожно приблизился. Смерил меня взглядом, словно прикидывая, велика ли угроза. Так шакалы кружат вокруг умирающего зверя. «Хочешь вместе с ним?» Мой вопрос прозвучал так резко, что Джексон мгновенно отскочил к своим. Кольман бросил на меня взгляд, в котором затаилась благодарность. «Это несправедливо», — тихо сказал он. «Они всегда ко мне цепляются». Сочувственно киваю, я знаю. «Знаете?» «Конечно, я же вижу». Кольман посмотрел на меня. Темные глаза полыхали, в них светилась немыслимая надежда. «Послушай, Колин, ведь тебя так зовут?» — он кивнул. «Научись драться, Колин. Хватит быть жертвой. Пусть они заплатят». «Заплатят?» — испуганно переспросил Коньман. — А почему нет? — Меня накажут. — Тебя уже наказали. Он глянул на меня. — Тогда что ты теряешь? Прозвенел звонок на урок, и времени на беседу не оставалось, да и не было нужды. Семена посеяны. Коньман проводил меня взглядом полным надежды, и к обеденному перерыву дело было сделано. Джексон лежал на земле. Коньман сверху. К ним несся Роуч с болтающимся на груди свистком, а остальные стояли, разинув рты и дивясь на жертву, которая, наконец, решилась дать отпор. Понимаете, мне нужны союзники. Не среди коллег, а из низших слоев Сент-Освальда. Бей в основание, и верхушка отвалится сама. Меня кольнула жалость к ничего не подозревающему Коньману, который избран для возложения на алтарь, но пришлось напомнить себе, что всякая война чревата потерями. И если все пойдет по плану, их будет гораздо больше, когда Сент-Освальд утонет в обломках разбитых идолов и рухнувших надежд.